8. Охота к перемене мест. Наша встреча с Гарсия прервал весьма печальный случай. Рыбарь Алонсо не вернулся из плавания. Юноша сообщил, что должен занять место отца и кормить семью. С уходом Гарсия занятия раз от раза становились короче, скучнее, а вскоре и вовсе прекратились. Я обрел личную свободу и задумался над вопросом, который мучил в последние годы отца по прочтении очередной русской книги. Что делать? «Посмотри мир», — предложила Тая. «Говорят, это способствует». «А что и правда», — ухмыльнулся я. «Погляжу, как в чужих землях время ходит». «Дед, ты меня пугаешь». Вскользь улыбнулась внучка. «Странная улыбка», — подумал я и, скомкав разговор, поспешил в кабинет. «Уф, что это со мной?» Вспомнилось внезапное молчание Катрин, как только я заводила речь о времени и странном стечении обстоятельств. Казалось, ей ведома моя тайна, и сейчас, наблюдая улыбку Таи, я будто вновь прикоснулся к запретной теме. Опять таинственный распорядитель судьбы постучался в мою жизнь. Постучался? Нет, подобные персонажи входят без стука. Возвращаясь из Аликанте, я попросил остановить автобус в Ла-Мате, пригород Торревьехи. Вышел к морю и присел за столик одного из приморских ресторанчиков. Время было дневное, безлюдное. Я заказал что-то рыбное, пару сэндвичей, кофе и принялся рассматривать террасную часть заведения. За одним из столиков приметил плечистого мужчину, примерно моих лет, с крупной окладистой бородой. Одет он был в рубаху-вышиванку, так, кажется, называется эта национальная одежда славян, и синие атласные шаровары с широкой золотой тесьмой, вшитые в бока штанин. Шаровары были аккуратно заправлены в черные сапоги. Мужчина читал книгу, поднимая голову и напряженно размышляя над каждой прочитанной страницей. Он поймал мой любопытный взгляд, улыбнулся и наклоном головы приветствовал меня. «Ола!» — ответил я и подсел ближе. Мужчина отложил книгу и приготовился к разговору. «День добрый, сеньор!» — начал я. «Разрешите представиться, Агюст Родригес Гарсия?» Мужчина ответил. «Илий Воропаев, русский церковный художник». «Разве в России нужны церковные художники?» — спросил я, немало удивленный его ответом. «Совсем недавно я читал передовицу в «Эль Мунде» о том, что сеньор Хрущев распорядился уничтожить христианские памятники и показать по телевизору последнего попа». «Вы правы. В СССР моя профессия, увы, не требуется. Я связан с храмом трех святителей на улице Петель». «Это, кажется, в Париже?» — спросил я, услышав название знакомой улицы. «Да, в Париже. А сейчас я веду реставрационные работы в соборе Александра Невского, там же, неподалеку». «Интересно», — произнес я. «Впервые говорю с живым художником». «А я с живым просто человеком». Мы рассмеялись. Илий пересел за мой столик и заказал два пива. Беседа затеялась. Через полчаса я уже знал, что в 22-м году вместе с семьей и стареющими родителями мой русский собеседник эмигрировал из Советской России на знаменитом философском пароходе. Оказавшись в Германии, он с группой эмигрантов перебрался во Францию. «Какая была компания!» Илий расправил руки, будто хотел обнять небо. «Представьте, Агюст, с того памятного дня прошло 34, даже страшно сказать, целых 34 года. Когда это было?» «О, это был великий день. Сошлись непримиримые противоположности. Величие слабых и низость сильных. Случилось это 29 сентября 1922 года. Обербугермейстер Хакен, кстати, весьма приличная мореходная посудина, выкрала нас из Петрограда и отправила на выселки в Европу. Ха-ха. Не имея повода уничтожить, комиссары решили нас унизить. Представителей ненавистной им интеллигенции они согнали на пристань, как скот. Вокруг меня сутулились с чемоданчиками и саквояжами лучшие российские умы. Помню глаза конвоиров. Тупые, наглые, брезгливые. Они ржали и пялились друг на друга поверх толпы русских гениев. Я смотрел на них и думал, какую страну они построят. Сожрут от злости друг друга разве что. Илий встал и в волнении продолжил. Мы долго плыли в молчании, а потом все как-то разом заговорили. Он улыбнулся. Знаете, Агюст, гений он и на плахе гений. Бердяев, Франк, Ильин. Господи, какая была компания. Они говорят, а я слушаю и удивляюсь. Ни слова упрека. Выгнали, как собак, лишили гражданства, а они смотрят друг на друга и улыбаются. Не по силу, а окаянным комиссаром оказалась высокая нота. Не помню кто, кажется, Ильин процитировал вслух дифирамб Троцкого. «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно». Так и сказал бесов-нетерпеливец. «Терпеть невозможно». Видать, идея мировой революции прожгла его классовое терпение до самого неприличия. Ах, милейший Агюст, вот такие люди сошлись на палубе обер-бургомистра Хакина. Да, вздохнул я. Сколько людей, столько судеб. А скажите, Илий, Россия, она какая? Мой отец как-то побывал в Одессе с траулером. Правда, дальше пристани ему ходить не пришлось, но дух южных славян он почувствовал. По возвращении отец купил томик Пушкина в переводе, конечно, и стал читать между вахтами. Такая история. Русские говорят, Пушкин — наше все. Верно говорят. Я сам замечал. Время идет, а Пушкин все тот же. Сидит себе на болдинском крылечке, да посмеивается, будто человека из его собственной жизни обратным счетом выманить хочет. Это как? А так. Перечитываешь, каждый раз думаешь, вот оно что. Раньше не замечал. Возвращаешься назад, ищешь ошибочку, мол, с какого такого места жизнь по кривой дорожке покатилась. Вот он какой этот Пушкин. Беда. Или улыбнулся, заказал еще пиво и вдруг предложил. Слушайте, Агюст, задумал я в России побывать, землица родной коснуться. Едемте вместе, а? В Россию? А как же железный занавес и все такое? Поверьте, я все узнал. Вдохновенно заговорил Илий. У них появилась новая организация «Интурист». Плати деньги, бери путевку и поезжай. Сервис МЦА. Илий послал в Россию воздушный поцелуй. Правда, говорят, все дни расписаны заранее. Туристов водят по России, как стадо баранов. Не режут, но стригут и все время пересчитывают. Но другой возможности побывать в СССР нет. А зачем едете вы, Илий? Коснуться родной земли, это я понимаю. А еще зачем? Зачем? Есть одна идея. Илий сдвинул брови. Отец обучил меня искусству древней византийской фрески. Я что-то слышал об этом. Так вот. Благодаря его урокам я являюсь, пожалуй, одним из немногих иконописцев, кто реально что-то знает об этом. Здесь, на Западе, фреска не нужна. Тут пишут маслом чувственно и не церковно. А в России, я слышал, вновь заинтересовались древним письмом. Даже альбомы издают. Рублев, Дионисий. Может, слышали? Признаться, нет. Так вот, я грешным делом подумал. Может, и до храма какого-нибудь дойдет дело? Вы же слышали про последнего папа? Слыхал. Ну и что? Бог вечен, а Хрущев конечен. Я понял, вы хотите вернуть в Россию фреску. Вот что я хочу. Обучить русских художников технике древних, писать по сырому известковому левкасу. И пусть себе Лениных рисуют. Рано или поздно вернутся люди в храм, посмотрят на обшарпанные стены и скажут художникам: «Нарисуйте нам Бога. Тут-то мои уроки и пригодятся». Фантазер вы, Илий, а может, пророк. Ну что, едем? Пожалуй.